в этот конфликт. А Путин не принял окончательного решения. Поэтому надо сейчас несколько переформатировать и руководство, и, возможно, саму ситуацию с этим конфликтом. И вот эта история с конвоем, она показывает, что Путин пытается переключить внимание международного сообщества и своего общественного мнения с войны на гуманитарные вопросы. З українським політологом Володимиром Фесенком гутріла Катерина Зайковська. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз про я ще одну з наших сьогоднішніх передач. З якої незвичайної проблеми сутикнулися жихари вёски Канюхи, що на Копильщині, з якими нечаканими проявами економічного кризису познайомилися вяскоўцы, і ці сапраўды усім невялікім беларускім вёскам наканаваная смерть. Таким парадку, які ёсць у нас, вёскі сапраўды будуць зарастаць, будуць дзічаць, і тут будуць хадзіць дзікія кабаны, дзікія лісі бешаныя, кляшчы, камары. Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Подорожье свободы». Мы едем у Канюхи. «Подорожье» с Дмитра Бартосика в нашем эфире позднее, сегодня. У Гомеля на рагу вуліц Быхаўскай і Богдана Хмельніцкага здавён існаваў стацыянарны рынак. Ён так і называўся Быхаўскі. Сёлета яго закрылі. Месца выкупіла камерцыйная фірма, каб будаваць гандлёвы цэнтр. Дачнікам, сельгаскааператывам, вяскоўцам, якія заўсёды прадавалі на Быхаўскім рынку садавіну, гародніну і іншыя прадукты, загадалі выбірацца на іншыя без таго перапоўненыя кірмашы. Гэта спарадзіла стыхійны гандаль з зямлі. Цяпер такіх гандляроў разганяюць падаткоўцы і міліцыя. Рэпартаж з Гомеля. Цераз вуліцу ад апусцелага Быхаўскага рынку ў лінію выцягнуліся десятка-паўтара гандляроў памідорамі, кукурузай, яблыкамі і грушамі. Адна з кабет апавядае: «Некуда пайці, некуда. Или 51-й Давыдаўскі, там все забіта. Или же он на цэнтралі, попробуй найдзі месца. Прыйдзіце чуть-чуть попозже, когда будуць хватаць вот этих бабак. Сейчас прыедзе райспалком, налоговая, посмотрите все самі. Это очень плохо сделали, очень». У поток аўтатранспарту показалася міліцейская машина, и гандляры насцярожыліся, ухапіліся за вазкі і валізы. «Вот они приехали, они сейчас нам тут дадут и продать, и все». Тревога гэтым разам оказалася дарэмнай. Ехала машина міліцейской аховы, якой няма справы да вулічных гандляроў. Да размовы подключаецца гараджанка Алена. На Быхаўскі рынок яна звычайна хадзіла па таннейшыя прадукты, а ўлетку прывозіла на продаж то кабачкі, то садавіну. «Мы на базарчик ходили, какой-нибудь килограммчик продашь и пойдешь. Лишняя с дачи. Я одна живу, зачем мне много? На даче работаю. Что мне делать? Куда пойти? А рынок с марта месяца закрыли. Никто ничего не делает. Одно время говорили, откроют. Ничего никто не открывает. Продали кому-то. Вот же ж вокруг живут люди. Тут сады. Тут было яблок у нас. По дешевке. Все, и груш, и молочко продавали, и рыбу. Мы придем, взяли, пошли. Никаких проблем. Рядом с домом. Теперь нам сделали доброе дело. Некуда пойти. Надо поблагодарить администрацию советского района. Вот сиди на дороге. Сейчас еще и погоня. Нет, налоговая, милиция». Прадстаўніца адміністрацыі савецкага району тлумачыць, што месца, якое займаў Быхаўскі рынак, выкупіла з падачы гарвыканкаму закрытае акцыянернае таварыства «Юніфуд», якое вядомае сеткаю сваіх крамаў «Алмі». «Этот участок приобрел, ну, «Алмі», или, как он правильно, «фастфуд» называется. Сейчас у них идут подготовительные работы, заканчивают, там у них были заморочки серьезные на уровне горосполкома с документации по землеотводу. С осени они собираются начать там уже подготовительные работы, которые будут касаться именно устройства самого торгового центра. Ну, народ привык к рынку. И особенно, если он вот рукой подать. Я всю жизнь живу далеко от рынка. Ну, надо, съездила. Ну, а что делать? Привык там, конечно, если бы рядышком был. Чиновница, однако, разумея, что Быхаўскому рынку треба шукать некой замены, бо, продавши его, людям нарабили шмат турботов. До Давыдовского рынку километры 3, до да центрального еще более. В связи с тем, что все-таки нельзя на людей махать рукой, мы нашли новое место для рынка и будем уже там обустраивать, не обижать тех торгующих и тех покупателей. Это будет в районе 5-го микрорайона. Городские улады закрывают так само и привокзальный рынок, где ведется продаж харчов, садовины и городнины. Участок купила еще та же компания «Юнифуд». Тем часом старшиня горвыканкаму Петр Кириченко распорядился вести рашучую боротьбу с уличным гандлем, альбо, как его называют, гандлем с асфальту. Гараджане ж, яким на стационарных, добра обсталяваных рынках не хапая месцев, повсюль продают с земли не только городнину и садовину, але и сало, колбасы, да шмат чего еще. А на код практики замены рынков гандлевыми центрами пенсионерка Валентина выказывается гэтак. Это уже не то. Особенно нам так старикам закрыли, нам, и мы бегаем по городу. Я не могу ноги поднять, уже в троллейбус проехать. Это же дорого туда, и оттуда это 7 тысяч выходит. Очень плохо, очень. А кто за нас беспокоится? Власть за нас не беспокоится. Ходите, старые, убери сумки и шалайся по городу. Сказала у інтерв'ю нашому радіо гомельська пенсіонерка Валянціна. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз даємо слово нашим слухачкам. Хочу спросити у товариша Путіна, по какому вопросу заблокировал українські сайти у нас в Білорусі? А, чекіст, ответь, і какую ти гуманітарну помощь оказав этими же днями на Украину, на Юго-Восток, а? Технику военную и своих солдат. Так? Что развязываешь и на дальше? Войну. Проливается кровь и на дальше. Отвечай, залибист. Радио Свобода, я вас прошу, пропустите мое, пожалуйста, вот это вот, что я рассказала вам. Спасибо, уважаемая Радио Свобода, Антонина. Дорогие браты украинцы, не пропускайте белую колонну автомашин российских на свою землю. Яны чорные, яны не допомога гуманитарная. Як только войско украинское взяло в облогу Луганск и Донецк и кинули такую провокацию из России с белой колонной, на украинской земле зробят яны имитацию повстання супроти вызвольного войска. Звонки на свободу. Ваши отзвуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях радио «Свобода» у студии Сергея Бламейка. Главные темы программы. У Витебску активно комментируют арешт сенаторки Ганни Шарейки. Сирот іншого згадывают, что ранее она користалася поддержкой былого керовника в области Владимира Андрейченки, який теперь працює старшинем Палаты представников. Користальники по-ранейшему отзначают проблемы с доступом до сайту «Хартии 97». У Гомелі зачинили Быховский рынок для будовництва гандлевого центру. Гандляры почали продавать свои товары с земли побач. За это их переследует милиция. Министр замежных справ в Литве Линас Линкевичу заявил, что за ночь во Украину ворвались 70 одинок российской бронетехники.